Тебе моя последняя любовь. Ложу в конверт чуть пожелтевший снимок, наивный взгляд, приподнятая бровь и губ незацелованных изгибы. Храни его на письменном столе, где ноты неоконченных мелодий. Скажи всегда ревнующей жене, ее прическа вот уж год не в моде. И давность фото явно подтвердит загадка глаз, как у Марины Влади, что этой девочке давно потерян след. А фото так, из юности привет. Храни его на письменном столе, где ноты неоконченных мелодий. Скажи всегда ревнующей жене, ее прическа вот уж год не в моде. Тебе моя последняя любовь. Ложу в конверт чуть пожелтевший снимок, наивный взгляд, приподнятая бровь и губ незацелованных изгибы. Храни его на письменном столе, где ноты неоконченных мелодий. Скажи всегда ревнующей жене, ее прическа вот уж год не в моде.